и более утонченной европейской новеллой раннего возрождения. Во многих рассказах этой грандиозной книги уже ощущается выход за пределы чисто средневековой эстетики. Так, в соответствии с особенностью арабского средневекового художественного мышления, описательный элемент «В тысяче и одной ночи» носит в основном установившийся клишированный характер. Таковы портреты красавиц и красавцев, подробные, наивно-откровенные изображения любовных сцен, картины быта, немногочисленные описания природы, которые всегда рисуются одинаково, в виде совокупности перечисляемых элементов, без какого-либо свободного, живописного многообразия и повторяется из рассказа в рассказ. Такой способ изображения прекрасного вытекает из средневекового представления о красоте как о чем-то постоянном, заранее известном, не нуждающемся в конкретизации. Но вместе с тем в рассказах «Тысячи и одной ночи» уже чувствуется любование всякой красотой человеческого тела, одеяний, убранства дома, драгоценностей и так далее, в котором сказывается влияние развитой придворной культуры. Роскошь дворцов правителей или знатных и богатых людей, неслыханная красота нарядов, драгоценные камни и ювелирные изделия — все это описывается в повторяющихся формулах по установившейся схеме, но тщательно и с увлечением, а действие часто развивается на фоне живых бытовых сцен, сутолоки торгово-ремесленных рядов, рынков, мечетей и так далее. Сохраняя основную черту средневековой литературы, ее нормативно-клишированный характер, при котором изображение человека должно было соответствовать устойчивой модели представителя того или иного сословия, авторы-рассказчики «Тысячи и одной ночи» сделали первый шаг в направлении индивидуальной портретной и речевой характеристики, попытались проследить эволюцию в поведении, во внутреннем облике своих персонажей. Облагороженные авторами герой рассказов — это уже не просто плут или участник сомнительных любовных интриг, а человек образованный, богатый, щедрый и красивый, отвечающий нравственному и эстетическому идеалу средневекового горожанина. Красочное и реалистическое описание быта, занимательность, богатство сюжетных и фабульных мотивов, композиционное и стилистическое мастерство, менее грубое сравнительно с европейскими фаблио-эротика и более благородное чувство комического выгодно отличает лучшие сказки и рассказы «Тысячи и одной ночи» от аналогичных жанров в европейской средневековой литературе и обеспечивает им неизменный успех у читателей разных эпох и культур. Фельштинский.